Здравствуйте. Вообще-то говорить о глистах не любит никто, но эти глисты заслужили особое к себе отношение, хотя бы потому, что прожить жизнь и с ними не встретиться невозможно. Острицы – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте. Тема у нас такая сегодня сложная, но я очень хотел бы, чтобы все улыбались. Потому что очень часто, когда мы говорим о глистах, все думают, что это где-то там. Вот где-то там живут ужасно грязные и вовсе не гигиеничные люди. Тем не менее, глисты, о которых мы сегодня будем говорить, острицы, которые вызывают болезнь под названием энтеробиоз, так вот, вдумайтесь, на Земле 1 миллиард человек имеют в своем организме острицы. Задумались? 1 миллиард. То есть шансов, что здесь у многих присутствующих они есть, достаточно много. Теперь еще одна иллюстрация. Археологи, часто обнаруживают при раскопках такую вещь, называется копролиты, каловые камни. Так вот, в каловых камнях, которым 10 тысяч лет до нашей эры, обнаружены яйца остриц. Таким образом, в общем-то, человечество с этим глистом живет уже очень-очень много тысячелетий. Поэтому очень интересно, что же думают о нем наши современные эксперты. Правда, Лиза Сильна? Давайте посмотрим. Энтеробиоз? Это я когда-то видела такого скелета. Вот такой. Больше самых людей. Человек вот такой, а он вот такой. Может быть, энтеробиоз – это интернет такой специальный. Это похоже на слово «интервью» какое-то. А кишечник мне мама не показывала, где у человека. Это там, где содержится много-много какашек, и они держатся очень-очень много. Почти 2 дня. Кишечником мы дышим. Если его загрязнить, он будет плохо дышать, и мы умрем. Когда глисты попали в кишечник, то они делают так, чтобы человек заболел. И человек тогда кашляет, не ходит на улицу, сидит в кровати весь день. Глисты появляются, если ты пальцем его суешь, песок его суешь. Вот я когда-то видела такого мальчика, он песок вот так ест по телевизору. Когда что-то неполезное, или ногти, или козявки грызешь, то там сразу червячки. Маленькие такие жучки белые, очень маленькие. Они выглядят где-то вот так. Голова и крылышки. Овальные, как сосиски. Потом они оставляют яйца, потом... а мама улетает. И он пожирает еду 2 раза в день. Глисты – это когда такие маленькие мошки, они по-украинскому называются глисты. По-российскому – дроздофилки. Вы знаете, многие взрослые мамы и папы путают дрозофилы и глисты. На самом деле. И они действительно ходят к докторам, чтобы выяснить хоть что-нибудь про этих глистов, которые, оказывается, есть почти у всех. Да, и к вам приходил Дмитрий Суржиков с семьей. В тот вечер актер Дмитрий Суржиков был абсолютно свободен. Ученые обнаружили следы гельминтоза у фараонов Древнего Египта. Скажи глистам на выход. Фу, ужас, сказал Дмитрий. Никакой не ужас, обиделась жена Алла. Ведь я каждый день провожу влажную уборку, а наши вещи мама гладит очень горячим утюгом. Вступили за нее дочки Аполлинария и Эмилия. Яйца остриц в водопроводной воде живут от 7 до 21 дня. Чтобы отвлечься, Дмитрий открыл наугад книжку о любимой актрисе. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. И есть люди, в которых живут только глисты. Так, нам срочно нужно к доктору Комаровскому. Энтеробиоз уже коснулся как-то вашей семьи? Или, или это теоретическая для вас тема? Нет, нашей семье он не коснулся, слава богу, пока что. Надеюсь, не коснется, поэтому мы здесь хотели бы узнать у вас, от чего он вообще возникает, как он передается, то есть это слюной, либо это от какого-то неправильного образа жизни и способа, то есть грязные руки, грязные игрушки. Чтобы он не возникал. Да, и передается ли он воздушно-капельным путем, либо через постельное белье, как это бывает, да, то есть как острицы, например. Ну вот острицы, собственно говоря, острицы, в переводе на латыни будет энтеробиоз. Понятно? Энтеробиоз это и есть заражение острицами. Просто слово острицы, как правило, знают все. Но энтеробиоз кажется чем-то таким особенным. Знаете, я вам честно скажу сразу, ребята, что я вам очень благодарен за то, что мы вообще решили вот эту тему поднять. Потому что на самом деле, честно сказать, тет-а-тет поговорить с кем-то об глистах можно, но у нас народ вот со слова глисты ассоциируется с тремя чувствами. Страх, стыд и чувство вины. Вот любой родитель, да, обнаруживший у собственного ребенка глисты, или когда ему сказали, где-то в детском саду, да, а у нас же еще не могут сказать так, чтобы у твоего глисты. Эй, Тима, у твоих дочек глисты. Что? И Тима рвет последние волосы на себе и говорит, что же делать, и как ты, дорогая, довела моих детей, понимаете? А потом в аптеке ждет, пока все люди выйдут. Да, даже дайте что-нибудь от глистов. Они говорят, от каких? От остриц. Да. Так вот, элементарный пример. Вот чтобы вы как бы понимали. Самка остриц, самка, откладывает на складку возле попы яйца в среднем количестве 11 тысяч штук. Прекрасно. Заметьте, да? 11 тысяч штук. И кроме этих 11 тысяч яиц, она еще наливает на кожу особое вещество, называется умно так, изовалериановая кислота. Бог с ней, с этой кислотой, но главное не то, как она называется, а то, что эта кислота вызывает очень сильный зуд. Вот и все, там чешется. Да, где оказывается рука, она там. И вот он уже это чешет. Как только у него есть хотя бы небольшие отросшие ногти, то под каждым ногтем будет ровно 300, 400, 500 яиц. Да. Поэтому, кстати, одним из самых эффективных мер профилактики распространения глистов именно остриц в детских коллективах является демонстрация ногтей тогда, когда детей принимают чистые в детстве. Чистые ногти. Да. Чистые, мытые, коротко подстрижены. Это раз. Второе, если он уже, естественно, начал чесать, это у него уже на руках, это на постельном белье. Во рту. Да. Вот это, естественно, если он засунет это в рот, произойдет повторное заражение. Понятно? То есть к этому же иммунитет не вырабатывается, да? Но мало того, когда он встал утром, да, и пришла мама, застелила постель, понятно, да? Там вытащила из постели любимого плюшевого мишку и отнесла его к игрушкам, понятно, да? Так вот, если у ребенка есть острицы, то в этом доме острицы везде. У всех. Везде. Везде. Не просто у всех, ребята, а везде. Они на мягкой мебели, на шторах, на пыли, во всех игрушках. Понятно. Ребята, они... они не бегают, они переезд. Там... Они в виде личиночек, ну, яичек вот этих, которые она отложила, сидят и ждут возможности попасть в кишечник человека, где они смогут размножаться. И, кстати, тут до сих пор спорят, сколько они могут сохранять вот эту способность размножаться. Минимальное, что мне удалось найти в литературе, это 2 месяца. Но некоторые ученые пишут, что эти яйца могут сохранять при определенных условиях активность годами. Годами. Но эти яйца боятся влажной уборки элементарной. Так. Горячий утюг, я знаю, да? Ну, это вообще, ну они просто вообще. Стирка 90 градусов. И даже 80, поверь мне. То есть влажная уборка с моющими средствами, плюс лечение, лечение людей, да, очень эффективно помогают. Но теперь мы понимаем, что лечить надо не ребенка, а лечить надо всех членов семьи, всех. Ну и, соответственно, территорию, в которой находятся члены семьи. Ну, естественно. Да. То есть, на самом деле, острицы – это гигиеническая катастрофа в жизни женщины. Потому что перед ней стоит задача. Выходные мы что делаем? Все, что может мыться, мы моем. Каждый день моем. Да, я понимаю, но ты не каждый день стираешь шторы. Шторы нет. Да, согласна? Да, нет, то, что ты чистюля и так далее. Никто же не будет это оспаривать. Но факт то, что надо мыть такое... Но на шторы могут они появиться, только если ребенок... Ну, конечно, а что, ребенок не схватит? Не, я понимаю, но это может тебя не пугать. Причем более того, еще раз говорю, вы можете быть самые чистые на свете. Еще раз говорю, обнаружение остриц не является признаком плохого санитарного состояния семьи. Просто я знаю точно, что если ты узнаешь о том, что у твоего ребенка острицы, то ты, как любая женщина, да еще и чистюля с повышенной интеллигентностью, первое, что ты будешь себя спрашивать, как же я довела ребенка до такого состояния, рвать на себе волосы, никому никаких гостей, никому не говорить. Это катастрофа, это внутреннее. У американцев, у которых практически нет общежитий, да, у которых система обучения совсем не такая, как у нас. То есть все попросторнее, больше воздуха и так далее. От 15 до 30% детей имеют острицы. У американцев. Понимаете? То есть если вы хотите сказать, что у нас тоже 15-30, вот я такого сказать больше, не хочу. Наверное. Намного. Ребенок с нестриженными ногтями, который пошел в школу и поздоровался со своими одноклассниками, или просто подержался за ручку, заразил весь класс. И все счастливы, понятно, да, все. Поэтому как это диагностируют? Есть, заметьте, когда дают массовые обследования наглистов, а это, кстати, входит, ни одного ребенка не возьмут в детский сад или в школу. Конечно, без, это да, документы. При поступлении в стационар, любой, в стандартный протокол обследования входит два анализа на изучение глистов. Анализ кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз. То есть это отличается от других. Берется элементарная липкая лента и приклеивается в области анального отверстия. Если там есть яйца глистов, то их видно. Хорошо, никогда так мы не сдавали детям. Обычно берутся соскоб. И все, да? Да. Ну вот, значит, даже это реальное нарушение стандартного протокола. Да, при том, что мы всегда лечимся в платных хороших клиниках, как считается, типа хороших. Мы так думаем, да. Вы знаете, чем, собственно говоря, иногда отличается хорошая платная клиника от того, что в бесплатной клинике, в государственной, тактика поведения санитарно-клинических служб намного более жесткая, понимаете, все. Еще, наверное, когда доктора остались с нашего любимого Советского Так что там немножко все более строго. Понятно, что тему остриц нельзя недооценивать, это массовая тема, и она легко решается на самом деле. Да, скажите, пожалуйста, в чем заключается опасность большая? Да, если вот не вовремя начал лечить. Не, ну, не, наверное, все рано или поздно лечат, когда уже ребенок начинает орать. Ну, ребят, ну реально, ну хорошо, ну когда... Ну, особенно, конечно, явная, активная, вот реальная опасность для девочек. Это особенная опасность. Я знаю, что у девочек они могут даже переползти на половые органы. И как раз, когда у девочек начинается там зуд во влагалище, например, да, вагинальный зуд, это один из главных, вот первое, о чем должна думать мама, это однозначно первая острица. То есть первый визит при зуде вагинальном это не гинеколог, а сдать соскобный энтеробиоз. Кроме внешних органов. Ничего внутреннего серьезного. Они не вырабатывают особых каких-то ядов и токсинов. То есть они не приводят к реальным нарушениям пищеварения. Такого, как правило, нет. Евгений Олегович, я хочу вас спросить, скажите, они непобедимые? И вот как вы говорите, чистюля с повышенной интеллигентностью, очень красиво сказано, что никогда их не победит? И вообще, что надо делать, ну, чтобы не подцепить? Я так понимаю, что извести их практически невозможно окончательно, ну потому что, ну так реально не получится. Уж слишком они приспособились, острицы, жить именно вместе с людьми. Но в рамках нашего коллектива, нашей семьи, мы, конечно, можем с ними достаточно успешно побороться. У нас есть множество способов. Главное, я прекрасно понимаю, что и о способах профилактики, и о способах лечения есть множество вопросов. Давайте будем на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела узнать, острицы, энтеробиоз бывает в любом возрасте или только в маленьком? Ну, судя по количеству яичек, которые способны откладывать самка, и по тому, как они легко распространяются, глисты, острицы, проблема любого возраста. Да, чаще всего они встречаются у детей в возрасте от 5 до 9 лет. Тем не менее, они могут быть у мамы, у папы, у дедушки и бабушки, и даже у новорожденного ребенка. Все зависит от того, насколько в данной семье реализуются простейшие гигиенические требования. Если мама, кормящая грудью, не моет адекватно руки, то острицы у новорожденного ребенка будут пренепременно. Евгений Олегович, может ли возникнуть заражение детей острицами при контакте с домашними животными? Тут все замечательно и с точностью, да наоборот, как правило. Вот мы всегда говорим о том, как же домашние животные заражают детей, да? И как вот это опасно, как если в доме есть кошечки, собачки, надо быть вот очень осторожным. Так вот, оказывается, острицами вообще болеют только люди. Это только человеческая проблема. Острицы не могут жить в кишечнике у взрослой кошки, у взрослой собаки. Но у щенков... Острицы часто обнаруживаются. И вы знаете, откуда щенки берут остриц? От своих хозяев. То есть, наоборот, дети заражают бедных щенков. Другой вопрос в том, что там они не приживаются и быстро из этих щенков уходят. То есть, риска особого нет. Но в любом случае, острицы к домашним животным никакого отношения не имеют. Это абсолютно человеческая проблема. И так, кстати, по поводу того, что это абсолютно человеческая проблема, так считали практически все время, вот последние там 300 лет медицинской науки. Но в 2004 году впервые было сделано уникальное открытие. Оказывается, острицы могут жить в организме тараканов. И оказывается, тараканы могут играть определенную роль в переносе остриц. Понятно? Вот интересно. Причем, заметьте, этому открытию, оно совсем свеженькое. Вот мы имеем возможность приобщиться к достижениям современной медицины. Вы знаете, ребята, вот я вам честно скажу, вот мне очень надо, чтобы вы срочно вот мобилизовались и начали улыбаться. Потому что вот на самом деле, если вы думаете, что это стыдно или страшно, но это не стыдно и не страшно. Вы знаете, более того, когда острицы живут в кишечнике, знаете, что они там делают? Они питаются содержимым кишечника. Вам что, сильно этого жалко? То есть улыбнитесь, давайте лучше. Вы знаете, я когда думаю о том, какая жуткая судьба у самки острицы, если бы наши вообще телевизионщики знали, они бы о судьбе самки-острицы сняли на серийный фильм. И наши бы бабушки сидели неотрывно, смотрели, получают такой тяжкой доли. По большому счету, вы не пожелаете никому. Вы зрительно держите себя в руках, сейчас мы расскажем вам сюжет. Итак, начинается все вот будем считать, что это рот. Да? Вот идет пищевод, желудок, и пошел у нас тонкий кишечник. Затем идет толстый кишечник, сейчас, а потом попа. Вот смотрите, как хорошо, что вы улыбаетесь. Итак, немытые руки, и мы с вами проглотили яичко. И когда оно в желудке, ему тяжело, этому яичко, оно там жить не может, и вообще размножаться, там плохо, там соляная кислота, но как только это яйцо попадет в 12-перстную кишку, оно начнет созревать и превратиться в личинку. И вот эта личинка начинает путь, она идет, ползет, и она доползет до того места, где тонкий кишечник переходит в толстый. И к этому моменту она созреет, похорошеет и станет взрослой самкой острицы. Ну и там рядом будут другие личинки, которые превратятся в самцов. Самка, она в два раза больше самца, она такая крупная, красивая. Но вот там, в том месте, у них будет любовь. И после этой любви беременная самка пойдет на волю. Почему она идет на волю? Почему ее туда тянет? Потому что размножаться, созревать личинки могут только там, где есть свежий воздух, кислород. И она идет вот сюда, идет, бедная, и тянет с собой 15 тысяч детей. Вы понимаете, как это страшно? И вот тут она доходит, иногда, кстати, вот только она до сюда дойдет, вот только она приготовится выйти, а тут ему захотелось в туалет. И она очутилась в унитазе, и ничего не вышло. Но некоторым везет. Они доходят, и вот тут вот возле анального сфинктера, слово понятное, замирают и ждут удобного момента. И этот момент, как правило, наступает когда? Когда ночь, когда никто не шумит, когда тихо и когда сфинктер расслабляется. И вот тогда она выходит, откладывает свои 15 тысяч яиц, поливает все это вот той самой завальяновой кислотой и после этого драматически погибает. Товарищи, вот какая интрига, как это интересно, да? Но теперь оно начинает чесаться. Теперь оно уже чешется. И вот начинается теперь самое интересное. Эти яйца кругом, и очень часто вот эти яйца попадают на шерсть собак. И потом мы говорим, что во всем виновата кто? Собака. А собака не виновата, если у нее нормальные хозяева. Вообще, товарищи, собаки никогда не виноваты, если у них нормальные хозяева. Правда, Лиза Васильевна? Шпанецкий отдыхает. Это были. Это вот в живой природе все так. И мы же это регулярно видим по телевизору. Там 155-я серия там и так далее. Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. У ребенка обнаружили астриц. Выпили лекарства. Врач сказал, одной дозы достаточно, однократно. Но через некоторое время возобновился зуд, и я обнаружил астриц. Это значит, что лекарство не подействовало? Ну, как правило, само по себе лекарство проблемы решить не может. Вообще, у астриц есть такая, ну, замечательная особенность. Практически все реально существующие, недорогие противоглистные препараты на них действуют. То есть, на самом деле, подобрать лекарство, чтобы уничтожить астрицы, несложно. Но, как вы понимаете, тот факт, что мы убили астриц в кишечнике, вовсе не говорит о том, что в течение всего этого времени у нас нет шансов съесть новую личинку. Правда, да? Поэтому, как правило, стандартный курс лечения предусматривает прием препаратов и их повторное применение через 1-2 недели. Это первое. А второе, во время лечения надо сделать все, чтобы избежать повторного инфицирования. Это вот все та самая стирка, уборка, глажка, кварцевание, солнце, мороз. В общем, мы можем использовать все, что угодно. Трудно вам все это постирать. Собрали постельное белье и зимой вынесли на мороз. Или развесили на солнце. Вот под действием солнечных лучей астрицы практически очень быстро погибают. Таким образом, ответ на ваш вопрос однозначный, с максимально возможной вероятностью. Вы вылечились, но повторно инфицировались. Спасибо. Евгений Олегович, я где-то читала, что вот эти лекарства, они могут быть токсичны, вот такие вот противоглистные. Вы держите себя в руках, Луиза Васильевна. Вопрос на самом деле в следующем. Лекарства бывают разные. Если лекарства принимаются под руководством доктора в адекватных дозах и правильным курсом, то в большинстве случаев это эффективно и безопасно. Большинство лекарств, используемых для борьбы с глистами, не всасываются за пределы кишечника, общего влияния на организм практически не оказывают, поэтому они достаточно безопасны. Тем не менее, я сказал, почти не всасываются, но способны всасываться. И это создает для определенных контингентов людей определенную угрозу. Для очень маленьких детей, для беременных женщин. Это отдельная тема. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а можно ли этих глистов обнаружить по анализу крови? Нет, любой человек, который пытается обнаружить именно этих глистов по анализу крови, это с максимально возможной вероятностью шарлатан. Потому что действительно можно создать и создаются диагностикумы, которые могут обнаружить в крови антитела к астрицам. Но они ни о чем не говорят. То есть это не дает ответа на вопрос, есть у вас астрицы вот именно сейчас? Надо вам лечиться? Может быть, они у вас были и ушли, а сейчас пришли уже новые. Поэтому единственный достоверный, адекватный способ диагностики называется соскоб на энтеробиоз. Это, кстати, не только делают в больницах, это может сделать любая мама, любой папа. Вот, все, что надо. Вот, обыкновенный скотч и вот такое вот стеклышко. Взяли скотч, прилепили к попе возле анального отверстия, после этого вот этот вот скотч нанесли вот сюда. Приклеили, и вот уже достаточно под микроскопом с очень умеренным увеличением посмотреть, и эти яйца видно. Именно поэтому стандартное исследование кала на яйца глист не дает ответ на вопрос. Вы уже поняли, когда она находится в кишечнике, самка прикрепляется к стенке кишечника, и яйца при ней. Вы их не можете обнаружить. Ее можно, эту самку, обнаружить в кале, но вероятность не очень велика. Но вот если она отложила яйца, то вы их обнаружите. И именно этим занимаются очень часто санитарно-гигиенические службы, которые ищут яйца не только у конкретных людей, яйца астриц, понятно? А в помещении. И, например, опять-таки, вы понимаете, что намного легче найти в справочной литературе результаты санэпидстанции, которые докладывают об американском туалете. Американцы говорят, что в среднем на 1 квадратный метр школьного туалета в Соединенных Штатах приходится от 5 до 20 тысяч яиц глистов. на один квадратный метр стены туалета. Что делается в наших туалетах? Такое впечатление, что у нас все идеально, у нас замечательно. И поэтому многие люди, узнав, что сегодня будет передача об острицах, пойдут в другое место. Потому что их, они думают, что их это не касается. А это касается всех. Всех. Даже тех, кто заседает в Верховной Раде. А если... Сколько надо раз сдавать анализ, если после однократного не... Вы знаете, не... Луиза Васильевна, я когда читаю инструкции, у меня сердце кровью обливается, я вам честно скажу. Такое впечатление, что человек, который пишет инструкции, он думает о том, вот как бы мы побольше анализов сдали. Инструкция, вот наша местная, она примерно такая, что если анализ положительный, то, естественно, все понятно, да? А вот если анализ отрицательный, то вы должны знать, что чтобы 100% быть убежденным в том, что у вас нет остриц, надо сдавать анализы раз в два дня и сделать это надо 7 раз. И только если 7-кратное исследование отрицателя, вот это 100%, никаких остриц у вас нет. Понятно. Тем не менее, а у американцев, там у них проще инструкции. Там написано так у них. Ну, во-первых, доктор советует своим пациентам, ну, приклейте и принесите мне. Вы знаете, вот что хорошо в семейной медицине, это не надо нести в какую-то лабораторию, где вас ждет многоопытный лаборант. Вообще-то считается, что человеку, который 7 лет проучился в мединституте, в состоянии вставить вот это стеклышко под микроскоп и увидеть, есть там, да, яйца глистовые или нет. Поэтому теоретически в нормальной медицине, если у вас возникли подозрения, вы увидели зуд, да, или у кого-то из друзей вашего ребенка обнаружены острицы, то вы взяли соскоб и принесли вашему врачу, он посмотрел. Но очень часто советуют, я не знаю, как вот, как у кого это получится, просто подойти к спящему ребенку, снять с него штаны и посветить фонариком на попу. Потому что самка острицы, она около сантиметра, ее можно даже увидеть таким образом. В общем, у кого дети спят крепко, можете попробовать. Опять-таки, есть такой нюанс очень специфический. Считается, что вероятность обнаружить яйца остриц намного выше по утрам до посещения туалета. То есть только он проснулся и сказал «потягусеньки», а тут мама со скотчем и вот этой штукой, да? И вот тогда мы их обнаружим. А если он встал, принял душ, сходил в туалет, а потом пошел в поликлинику сдавать соскоб на энтеробиоз, понимаете? И он отрицательный, а в соответствии с нашими требованиями, основание для того, чтобы ребенка приняли в детский сад, справка, где написано соскобный энтеробиоз-отрицательный. А как его сдавали? Когда? Где? Это не важно. Важно для нас что? Справка. Поэтому каждый второй, кто идет в детский сад с этой справкой, имеет в своем организме что? О тех самых остриц. Поэтому вопросы о том, как нам с ними не жить, как с ними не встречаться, они, в общем-то, по большому счету, очень, Луиза Васильевна, философские. А вот скотч, он какой-то специальный или... Да нет, Луиза Васильевна, обычный, канцелярский. Ага. Все нормально, это даже недорого. Можно одолжить у соседки, которая только что ремонт делала. Здравствуйте, Евгений Олегович. У моей знакомой обнаружили глисты во время беременности. Она очень боится пить противоглистные препараты. Как ей быть? Ну, вот острицы и беременность – это особая тема, особая. Значит, сразу говорю, что препаратов высокоэффективных очень много, но безопасных по отношению к беременной женщине практически нет. Если, ну, очень вот позарез надо лечиться, то только в последнем триместре. Тем не менее, я искренне вас всех предупреждаю. Значит, острицы, они не наносят существенного урона организму беременной, и они не влияют на состояние здоровья будущего ребенка. Понимаете? Поэтому потерпеть, помыть руки и расслабиться до родов вполне возможно. И ничего страшного не будет. После родов проведем адекватный курс лечения. Вот количество лекарств, которых можно назначать кормящим мамам, достаточно велико. Поэтому подруге вашей надо просто набраться терпения. А вот вы порекомендуете мыло или гель для рук? Вот что, чем лучше? Я хоть что-нибудь порекомендую, хоть что-нибудь. А вот на мыло... А вы знаете, вот самка острица, она непривередливая. Она и того не любит, и того. Вы бы только руки мыли, да ногти стригли. И все у вас будет замечательно. Кстати, я вам скажу, что одно из неплохих современных устройств для профилактики распространения астрит по дому являются подгузники. Ну, потому что резинки на бедрах препятствуют распространению глистов. Раньше, кстати, в детские сады брали детей только в трусах с резинками на бедрах. И требовали от родителей или такие трусики, или пижамки, чтобы предотвратить распространение. Сейчас такого нет. Где вы сейчас купите детские трусы с резинками? Так что подгузники хоть как-то решают этот вопрос. Евгений Олегович, вот ситуация. В группе 25 детей у 3-4 нашли острицы. Нужно ли профилактически там всей группе продавать лекарства? Прежде всего, моя воля, я считаю, однозначно да. Ну вот вы понимаете, почему все говорят, все учебники говорят одно и то же. Если острицы обнаружены у одного из членов семьи, то лечить надо всю семью, да? Иначе не получится. Если острицы обнаружены у одного из членов детского коллектива, в котором они ползают вместе по одному ковру, играются одними игрушками, да, вытираются часто одними полотенцами, то надо всех лечить. Теоретически надо. Почему я говорю теоретически? Да потому что вероятность того, что вы вылечите удачно всех 25, ну, она близка нулю, понимаете? И вот если мы в любом детском саду обследовали 25 человек, вот понимаете реальная ситуация? Мы обследовали в детском саду 25 человек, и у одного обнаружили остриц. Пролечили всех, и через 3 месяца опять обследовали всех. Опять у одного обнаружили, у другого. Что, то есть таким образом, если мы будем раз в месяц всех обследовать, то мы должны раз в месяц всех лечить. Ничего не получится. Но, по крайней мере, мы можем быть уверены в том, что у нас дома все здоровы, если мы всех... Поэтому все-таки с точки зрения здравого смысла вроде как лечить надо всех. Но не получится, ибо если уж ребенок ходит в детский коллектив, то тогда лечить надо будет всех постоянно. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, если ребенок заразился глистами, есть ли какие-нибудь симптомы, на что стоит обратить внимание? Ну вот именно при острицах два симптома главных. Первый симптом – это зуд в области ануса. Он может быть и у мальчиков, и у девочек. И второй симптом – вагинальный зуд, который может быть у девочек именно. Вот на это обратите внимание. Чешет попу, все, бегом к доктору, будем лечить энтеробиоз. А можно ли лечить какими-то или проходить профилактику народными средствами, без таблеток медикаментозных? Вот вы знаете, на самом деле народные способы лечения глистов, они по эффективности примерно как народные сказки. Понятно, да? То есть на самом деле действительно огромное количество препаратов, которые на глистов действуют. Но применительно к острицам вероятность того, что этот препарат накопится в прямой кишке в таком количестве, что там будет глисту не в моготу, она практически, ну, невероятна. И рекомендаций есть куча, там, начиная там, от каких-нибудь там уникальных цветков пижмы и заканчивая поешьте красного перца, понимаете? И им становится, они начинают чихать и выходят, понимаете, да? Все. Так вот, поверьте мне, на любой возраст, вот кроме ситуации с беременностью, для ребенка любого возраста, даже для новорожденного, для женщины кормящей, для взрослых, для детей постарше, есть высокоэффективные, безопасные препараты, которые даже не надо пить 3 раза в день. Понимаете? Выпили таблетку, через 2 недели выпили еще 1 таблетку и закрыли тему. Все. Но при этом, ну очень хочется, как говорят в нашей стране, выпендриться. Все лечатся таблетками, а я тут наколотила 2 пуда тыквенных семечек и буду их есть по столовой ложке 3 раза в день 2 месяца, пока все не передохнут кругом. Здравствуйте, такой вопрос. Если были острицы, мы их пролечили, когда можно возвращаться ребенку в садик? А мы уже об этом как бы сказали, но давайте подчеркнем. Были у вас острицы, не были у вас острицы, юридически это никого не интересует. Вы можете возвращаться в детский сад в тот момент, когда у вас в руках будет бумажка с печатью, на которой написано «Соскоб на энтеробиоз». Результат отрицательный. Есть, и вы идете в детский сад. Евгений Олегович, а если есть справка, что анализ кала на яйца глист отрицательный, этого достаточно? Или... Этого однозначно недостаточно, потому что стандартное исследование кала на яйца глист очень часто не в состоянии, точнее почти всегда не в состоянии обнаружить яйца остриц. То есть кучу других яиц глистов может обнаружить, но именно яйца остриц не может, потому что эти яйца откладываются в другом месте, не в кишечнике, а на складке кожи возле анального отверстия. Таким образом, я хотел бы искренне пожелать вам всем не только отрицательных анализов на яйца глист вообще, но и прицельно отрицательных анализов на энтеробиоз. И на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Дай нам Бог долгую жизнь без глистов. Мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Ну что? Да, сейчас придет. Ну, расскажи. А ты здесь осталась. И вот и все. И что делать? Страшное дело. Страшное дело. Что непонятно. Нереально. Просто нету. Папа, ты переводи хоть. Я вот, мама ушла, я здесь осталась одна. И что мне теперь делать?